Итак, Стас раздражился и шарахнул бедное, ничего не понимающее существо в угол, на тахту. Оно ударилось головенкой и заныло. Тогда Стас дал принять лекарство, которое действовало безотказно. Трахнул Таню Алену, чем и ее вылечил, и себя освободил от раздражения. А злиться ему было отчего. Во-первых, его брали, но на временную работу. А этот ханурик говорил о заме сами. Но он понял, что ханурик там никто, и звать никем. Главное, баба. Это Лина. Везет ему на старых баб, которых он на дух не выносит. И опять придется ее трахать. Он уже это почувствовал по ней. А иначе ничего не выйдет. Поможет он им в планах и ремонте. Но, может, оставят для представительства двери открывать. А если он возьмет ее за жопу и покажет, на что способен, тогда другие пироги. Но как же неохота. Хотя когда-то она была красотка, а теперь краска на замазку, чистый Илья Глазунов. То ли дело пышка-дура, которая валякается рядом, пока не надоела. Ну, самую малость разве? Так ее и выгнать можно в секунду. И забыть о ней, еще дверь закрывая. Таких он любил. Сильно сказано «любил». Он и не знал, что это такое. Знал, что любит трахать толстеньких в меру, молоденьких совсем девчонок и глупых. С ними так славно и удобно. Сколько их тут уже напроживалось, не счесть. Но ни одна не пикнула, потому что он каждый раз придумывал такие поводы и причины для расставания. Так расстраивался, чуть не плача, что девчонки, зачастую уползая на улицу, больше было некуда, жалели его. И вдруг Стас подумал, что пышку Алишку надо гнать, не к месту ей подходить к телефону. Раз он не знает, насколько крута та баба, вон она какая из себя, серьги в 1000 баксов в ушах, насколько они поверили в его имидж. Ханурик наверняка раскололся. А вдруг будут следить за его хатой и поймут, что эта балда находится с ним. Тем более, что она стала надоедать, приелась. А бабок ему для личных планов надо много. Никто его там, за бугром, нищего или малоимущего не ждет. Нужны огромные бабки, а их он сможет достать только там, только с той старой грымзой. Он повернулся к разлегшейся на постели Тане Алене, похлопал ее по довольно-таки жирному пузику и сказал печально: «Киска». Она еще не знала, что так намечается вечное расставание, и обрадовалась. Редко баловал ее принц из сказки ласковым словом. «Тебе придется завтра съехать к дядюшке с тетушкой. Ко мне приезжает мама. К ним понаехала куча родственников из Чечни, с детьми, старцами, а у нее сердце. Она, бедняжка, встать не может». Бедное, глупенькое существо аж подскочило на постельке, сотрясаясь всем своим жирненьким розовеньким тельцем. «Так я маме помогу. Я за ней ухаживать буду. Я умею. У нас бабушка лежала год недвижная. Так я за ней ходила». Стас уничтожающе посмотрел на нее. Надо же так вляпаться. Он не подумал, что она действительно все умеет. Она и обеды ему готовила, и стирала, и полы мыла. Ах, дурак! Но надо выкручиваться. «Ты думаешь, мама понадеется на нас?» «Никогда. Она приедет со своей сестрой и ее племянником. Где мы поместимся? Соображаешь?» Пока существо еще слабо соображало. Но до нее дошло. Теперь им негде будет видеться. Кроме как в кафе. И она спросила: «А к тебе в гости я могу приходить?» «Ты что? Мама о тебе знает так, слегка. Я же пообещал им, что женюсь только тогда, когда закончу институт». «Это через сколько?» — упавшим голоском спросило существо. «Убил бы, если бы не боязно, что найдут». И он буркнул: «Через 2 года. Тебе как раз исполнится 18». Тут существо разрыдалось. Этого терпеть было нельзя. Стас быстро стал кидать ее вещички в сумку, от злости кинул даже свою майку, но не стал вытаскивать, плюнул. «Пусть, подарок от меня». Она же смотрела на эти сборы со страхом. «Но ведь поздно», — пролепетала она. «Ничуть», — ответил он. «Ты же знаешь, что твои припоздняются. В самый раз. Давай, одевайся. Я тебя посажу в машину и дам денег». «Как? Ты не довезешь меня сам?» — спросила она, еще не веря, что ее выставляют. «Интересно», — с уже нескрываемой злобой сказал он. «Как это я поеду, когда выпил в фирме коньяку? Ты что, хочешь, чтобы меня замели? Давай-давай, не тяни резину. Мама может приехать. Она звонила и просила, чтобы я ей перезвонил, когда буду свободен». «А когда мы увидимся?» — уже смиренно спросило существо. «Никогда», — хотелось ответить ему, но он побоялся. Это оказалось липучкой, не то что другие. Может, он ошибся чуть-чуть в этот раз, и она дебилка? Или клиническая олигофренка? Мудак. Надо прекращать эти эксперименты, что-то искать другое. «Другое у тебя скоро будет», — подумал он и скривился от ярости. «Опять на пути эти богатые старухи». «Увидимся», — отрезал он, но тут же добавил. «Вот я приеду из командировки. Я еду в Швейцарию на стажировку. Тогда и увидимся. Я тебе сам позвоню. Ты не звони, слышишь? Мама будет недовольна». «Но у тебя же нет их телефона», — сказала она со слезами в голосе, которые вот-вот перейдут к глазам, и тогда пиши пропало. «Есть», — сказал он быстро. «А если и потерялся, то напиши вот тут, на сигаретной коробке. Я перепишу». Она, всхлипывая, написала номер телефона и уже через 15 минут неслась в сторону Орехово-Кокосово с каким-то мужиком за рулем, заливаясь слезами и не замечая вокруг себя ничего. Никуда ее везут, а Москвы она не знала. Ничто говорит ей этот дядька за рулем, лохматый и бородатый. Страшный. А в это время прекрасный принц лежал на своей одинокой постели и отдыхал. Как хорошо бывает одному после того, как выпрешь очередную сосиску. Нет, он знает, что ему нужно и что ему предназначено. Все будет идти по плану. Сначала бабки, большие. Потом отвал за кордон, в Америку. В страну возможностей и миллионеров. Там у него есть маленькая зацепка. Дочка одного среднего бизнесмена, которая училась у них некоторое время по своей прихоти. Но она для него не величина, так, как трамплин. И собой не очень, тощая, черная, безгрудая, и баксов не сильно. На его мерку. Он там возьмет любыми способами самую юную и шикарную дочку какого-нибудь миллиардера или молодую вдову. Мало ли что может случиться с мужем, даже молодым. Вот там он будет жить. Надоест бездельничать, что-нибудь придумает. Какой-нибудь такой проект, что все закачаются. И станет он новым Корбюзье. О том, что в институт он уже давно не ходил и не собирался идти, и даже азы архитектуры знал хило, он сейчас не думал. Мечты, мечты, все мечтают. И в основе всех мечтаний деньги. Бабки, бабули, капуста, фанера. Стас заснул, не помня, естественно, ни о старухе Лине, ни о молодухе Тане Алене. А старуха Лина косвенно, но о нем думала. Она думала о себе в связи с ним. Почему ее всю жизнь тянет на подонков? Красивеньких, вроде бы воспитанных и интеллигентных, даже интеллектуалов, но подонков. Она же не идиотка и все очень ясно видит, хотя и спорила с ВН и оправдывала Стаса в их с Ириной глазах. А почему? Да потому что она хотела, хоть ты растрескайся, чтобы он был рядом, чтобы переспать с ним, сказала она себе, что ты крутишься вокруг да около. Себе-то можно признаться откровенно? Это другим лапшу на уши вешай. А себе? Себе-то? Ну да, я его хочу. Призналась и вспомнила его голубые небесные глаза, светлые густые волосы, разделенные косым пробором, тонкие яркие губы, руки, голос с хрипотцой. Дура ты, дура, Лина! Ты же знаешь, что такие, как он, лишь увидят, что владеют тобой, тут же и начнут проявлять свое истинное нутро, А там... Опыт по этой части у Лины был богатый. Редко встречались ей прекраснодушные романтики. И что характерно, она их не выносила. Она ненавидела мужика, который был в нее влюблен искренне, трепетно, почти бестелесно, до смертельного обожания. Так после того, как она с ним переспала, она не могла отплеваться. Все в нем ей было отвратительно.